Глава 7. Мэгги вышла на улицу и торопливо застегнула воротник пальто. Бррр, сентябрь в этом году выдался ненастным. Холодный ветер, мелкий противный дождь, который сеется из нависших над Лондоном туч. Хотя, когда эта осень в Британии была солнечной, тучи над ней постоянно. Вот и сейчас они опустились над городом так низко, что цепляют Биг Бен. Впечатление такое, что они затянули небо навсегда. Мэгги вздохнула и осторожно двинулась по мокрым камням мостовой. Не хватало поскользнуться и угодить в лошадиный навоз, кучки которого разбросаны здесь и там. Или того хуже, сломать руку или ногу. Ее непременно уволят, и кто тогда позаботится о малышке? Без того каждый пенни на счету. Все, что скопили при жизни мужа, потрачено на врачей, а Поле необходимо хорошее питание. «Миссис Галлахер?» Мэгги встала и обернулась. В трех шагах от нее на пустынной в этот час улице стоял мужчина в макинтоше, котелке и со сложенным зонтом, на который он опирался, как на трость. Обычный прохожий, каких в Лондоне тысячи. Лицо невыразительное, неприметное. Увидишь и забудешь. «Мистер», — удивленно сказала Мэгги, — «мы знакомы?» «Нет», — ответил прохожий и слегка приподнял котелок левой рукой. «Но я не против познакомиться ближе». «Я не разговариваю с незнакомыми мужчинами», — отрезала Мэгги, — «тем более на улице». Она повернулась, но не успела сделать шага, как позади тихо сказали: «Речь о вашей дочери Полли». «Что с ней?» — Мэгги стремительно обернулась. «Что случилось?» «Ничего», — успокоил прохожий, — «если не считать того, что она тяжело больна». «Вам что за дело?» — окрысилась Мэгги. «Есть возможность ее излечить». Безумная надежда на миг овладела Мэгги, но она задавила ее в зародыше. Чудес не бывает, и добрые феи помогают беднякам только в сказках. Тем более, что прохожий на фею не походил. Мэгги внимательно посмотрела на незнакомца. Одет на первый взгляд скромно, но одежда дорогая. Макинтош модного покроя с пелериной куплен явно в Бёрбери. Мэгги разбиралась в таких вещах. Ботинки сшиты на заказ, как и котелок. Зонт с ручкой из слоновой кости. Если вы из тех мошенников, которые тянут деньги из родственников больных, предлагая им чудодейственные средства для исцеления, то ошиблись адресом, сказала Мэгги. Денег у меня нет и взять их негде. «Денег не потребуется», — успокоил господин. «Мы могли бы поговорить, желательно не на улице, здесь сыро и холодно. Неподалеку есть неплохой паб, я угощаю». «Хорошо», — кивнула Мэгги. «А чего ей терять?» «Этот тип решил ее соблазнить? Смешно, Мэгги за 30. Она и в молодости не славилась красотой. А теперь, когда горе и заботы иссушили тело и проложили морщины на лице. Интересно, что нужно от нее этому пройдохе. Откуда он знает о Полли?» Папа вправду оказался неплохим. Тяжелая мебель из потемневшего дуба, запах яичницы с беконом и крепкого пива, мягкий свет газовых рожков. Посетителей немного. А чему удивляться? Будний день, разгар дня. К вечеру здесь будет не протолкнуться. Когда-то Мэгги посещала такие места, но это было, кажется, в другой жизни. Странный тип провел ее в дальний уголок, помог снять пальто, разделся сам, повесив макинтош и котелок на вбитые в стену фигурные гвозди. Мэгги осталась в шляпке, женщине без нее неприлично. Воспользовавшись ситуацией, она более тщательно рассмотрела незнакомца. Первое впечатление не обмануло, не из бедных. Костюм из тончайшей шерсти пошит на заказ. И что нужно от Мэгги этому богачу? «Пиво?» — спросил тип после того, как они сели. «Или эль?» «Эль», — сказала Мэгги, — «темный. И пусть его подогреют, на улице сыро, я продрогла». Незнакомец кивнул и подозвал официанта. Себе он заказал виски, выдержанный ирландский Бушмиллс, что опять-таки подтвердило догадку Мэгги. Точно не из бедных. Официант обернулся скоро. Некоторое время Мэгги, прикрыв глаза от удовольствия, потягивала теплый и горьковатый напиток. Замечательный эль. От него в желудке становилось тепло, а в голове будто поселялся туман. От этого на душе становилось спокойно и легко. Допив эль, она с сожалением поставила пустую кружку на дубовую столешницу. «Еще?» — предложил незнакомец. Мэгги заметила, что свой виски он только пригубил. «Нет», — покачала она головой. «Давайте поговорим, раз вы этого желали. Кстати, как мне к вам обращаться?» «Зовите меня Майклом». «И все? Просто Майкл?» «Этого достаточно. Итак, миссис Галлахер, есть возможность исцелить вашу дочь. Как уже сказал, совершенно бесплатно». «Это невозможно», — покачала головой Мэгги. «Полли показывали лучшим лондонским врачам», — она сморщилась. «Именно на лучших ушли семейные сбережения». Они в один голос заявили, что туберкулез в настоящее время неизлечим. «Можно отвезти девочку в санаторий в Швейцарию, но гарантий нет. К тому же санаторий мне не по карману». «Или хотите сказать, что врачи ошибаются?» «Нет», — ответил Майкл. «Они правы, но частично. Никто в Британии, а также во Франции, в Швейцарии и других странах не лечит детский туберкулез. За исключением одного государства. Вот», — он достал из внутреннего кармана сложную газету и положил ее перед Мэгги. Статья на рыхлом бумажном листе была обведена красным карандашом. «Я не знаю этого языка», — сказала Мэгги, бросив взгляд на текст. «Буквы незнакомые». «Это кириллица, газета русская, вот перевод». Майкл положил на стол листок с рукописным текстом. Мэгги взяла его и поднесла к свету рожка. Вчера в клинике Бергера для чахоточных детей состоялось радостное событие. Выписка полностью исцеленных маленьких пациентов. По такому случаю руководство клиники устроило небольшое торжество, на котором присутствовали родители и другие родственники детей. Они от всего сердца благодарили врачей и сестер милосердия, которые вернули им дорогих чад здоровыми. В ответной речи господин Бергер заявил, что благодарить нужно не их, а лейб-хирурга Ее Императорского Величества князя Мещерского, который, применив необычные методы лечения, добился столь блестящего результата. Подробности этой методики оратор не раскрыл, сказав, что они уникальны, и повторить их другим, к сожалению, невозможно. В то же время он обнадежил присутствующих, сообщив, что русским ученым удалось создать лекарство, которое, как показали испытания, благотворно воздействует на больных чахоткой, и вполне возможно, что этот бич, уносящий в могилу тысячи людей, будет окончательно побежден в скором времени. Сам князь, к сожалению, на торжестве не присутствовал. Господин Бергер объяснил это занятостью врача, который с утра до вечера оперирует раненых русских солдат и офицеров, которых везут с фронта. В то же время он успокоил присутствовавших заверением, что лечить детей в его клинике князь продолжит, добавив, что занимается тот этим бескорыстно, не требуя за исцеление даже малой платы. Единственным условием лейб-хирурга было помещение в клинику всех больных детей, как состоятельных, так и недостаточных родителей. Далее текст перевода обрывался, хотя статья, как заметила Мэгги, была больше. Она вопросительно посмотрела на Майкла. «Дальше неинтересно», — пояснил тот. «Автор славит князя, царствующий дом, лично императрицу. Что действительно важно, я перевел». «Это князь сможет вылечить Полли?» «Как и других детей». «Мне придется вести дочь в Россию?» «Нет, миссис Галлахер, этого не нужно. Более того, нежелательно». «Почему?» Вместо ответа Майкл пристально посмотрел на нее. «Понимаю», — догадалась Мэгги. «За исцеление дочери мне придется заплатить». «Только чем? От денег вы отказались, к тому же у меня их нет. Сомневаюсь, что я интересую вас как женщина. Чего вы хотите?» «Услуги». «Какой?» «Для начала я задам вам вопрос. На что вы готовы ради исцеления дочери?» «На все», — твердо сказала Мэгги. «Даже на убийство?» «От меня потребуют кого-то убить?» «Возможно». «Тогда нет». «А говорили, что готовы на все», — укорил ее Майкл. «Если я кого-то убью, меня повесят», — сказала Мэгги. «Кто тогда позаботится о Полли? Родственников, которые могли бы взять ее к себе, у нас нет. Малышку сдадут в приют, где все будут издеваться над ней, как над дочерью убийцы. Лучше смерть». «Вас беспокоит только это?» — спросил Майкл. «Да», — сказала Мэгги. «Тогда не о чем беспокоиться. Суд над вами не входит в наши планы. Ведь вы скажете, кто вас нанял, а это нежелательно. Не волнуйтесь, Вам не придется стрелять, резать или подливать кому-то яд в суп. Все проще. После акции вас вывезут из Британии в другую страну. Там подарят дом и выделят ежегодную ренту в 1000 фунтов. «1000?» – изумилась Мэгги. «Это почти в 20 раз больше, чем я получаю на службе». «Щедрое предложение», – сказала, покачав головой. «Слишком щедрое для бедной горничной. Дешевле убить». «Понимаю ваши сомнения», – кивнул Майкл. «Поэтому постараюсь их развеять. Вы сможете взять недельный отпуск на службе?» «Да», – сказала Мэгги, подумав. «Займитесь этим. На службе скажете, что повезете дочку к французским врачам, тем более, что это правда. Вы отправитесь в Париж, где поселитесь в отеле «Шаванель» на Елисейских полях». «Извините, сэр», — перебила его Мэгги. «Я слыхала об этом отеле. Вы знаете, сколько там стоит номер?» «Пусть это вас не беспокоит. Я дам вам 500 фунтов прямо сейчас». Майкл достал из кармана пухлый конверт и положил его на стол. «Это на начальные расходы. Приоденьтесь сами, купите нарядную одежду дочери. Вы не должны вызвать недоумение в Шванель своим видом. В отеле вас будут ждать. Полли обследуют в лучшей клинике Парижа, после чего ею займется князь. Результат лечения, опять же, подтвердит французский врач, причем вы можете выбрать его сами. При желании можно показать Полли и британскому врачу, но я бы не рекомендовал, привлечет излишнее внимание. Врач обязательно захочет узнать, как вам удалось исцелить дочь». Мэгги задумалась. Предложение было невероятно щедрым. Да что там, просто сказочным. И хотя весь ее жизненный опыт прямо вопил, что соглашаться нельзя, все та же безумная надежда, которая полыхнула в ней на улице, заставила осторожность замолчать. Но она все же не удержалась. «Кого мне придется убить?» «Узнаете в Париже». «И все же?» «Это очень плохой человек, миссис Галлахер. По его вине погибли десятки невинных людей, в том числе женщины и дети». Лицо Майкла на миг исказило гримаса, и это дало Мэгги понять, что собеседник не врет. Самому младшему из погибших детей было 5 лет. «Боже!» — воскликнула Мэгги. «Но почему нельзя наказать его по суду?» «В Британии это невозможно. Ну что, миссис Галлахер, возьмете деньги?» «Давайте», — сказала Мэгги. Домой она шла, не обращая внимания на дождь и ветер. В голове царил хаос. На что она сегодня согласилась? И чем это кончится? Вряд ли чем-то хорошим. Но с другой стороны... «Ладно», — успокоила себя Мэгги, — «я пока ничего не обещала. Пусть сначала они вылечат Полли, а там посмотрим». И хотя рассудок твердил, что это глупая отговорка, и она угодила в смертельно опасные тенета, Мэгги заставила его умолкнуть. Жизненные невзгоды научили ее справляться с такими вещами. К государыне мы отправились со Смирновым. Полковник доложил о деталях предстоящей операции. Мария выслушала и некоторое время задумчиво ходила по кабинету, заложив руки за спину. Двигалась она легко, сломанная нога успешно зажила, даже шрамов почти не осталось. Я сам снимал с нее аппарат Елизарова, так что знал. Мы с полковником терпеливо ждали. Наконец Мария остановилась и повернулась к нам. «Хорошо», — сказала твердо. «Я согласна. Вы, князь, отправитесь в Париж по врачебным делам. Французы завалили меня просьбами прислать вас для рассказа о новейших методах лечения и проведения показательных операций. Отказывать неудобно, да и не нужно. Порядок пребывания в Париже согласуете в Министерстве иностранных дел. Я дам вам распоряжение. Вас будут сопровождать. Жених наследницы престола не последнее лицо в государстве. Кого из медиков взять с собой, решайте сами. Кроме них, в свиту войдет чиновник МИДа и охрана. Подберем кого-нибудь из жандармов. Визит определим как частный. Это означает, что вас не станут принимать на официальном уровне. Ни к чему это. Ваших людей, она посмотрела на полковника, в свите князя быть не должно. «Разумеется», — сказал Смирнов. «Они свяжутся с Валерианом Витольдовичем в Париже». «Постарайтесь сделать так, чтобы истинная цель миссии осталась неизвестной для всех, в том числе и для сопровождающих князя лиц». «Понял, ваше императорское величество». «А теперь оставьте нас, Платон Андреевич. Мне нужно сказать князю пару слов. Смирнов поклонился и вышел. «В Париже посетите нашего военного агента», — сказала Мария. «У графа Игнатьева затруднения. Французы завалили его предложениями о поставках оружия. Несут всякого рода образцы, а граф, хоть и офицер, но оценить целесообразность закупок самостоятельно не может. Шлет письма военному министру, запрашивает его мнение. В министерстве разобраться не в состоянии, отправляют запросы в ставку. Та спускает их командующим фронтами, а те, в свою очередь, в армии и дивизии. Пока все ответят, уходит время. Разберитесь и дайте указания графу. Соответствующими полномочиями я вас наделю». «Я врач, а не генерал, государыня», — удивился я. «Не скромничайте», — усмехнулась Мария. «А кто подсказал Брусилову новейшие приемы прорыва обороны?» «Он их применил, в результате чего Белорусский фронт в ходе весеннего наступления отбросил немцев на линию границы. Этого никто не ожидал. По самым оптимистическим оценкам, рассчитывали продвинуться на 20-30 километров. И потери оказались гораздо меньше ожидаемых. У меня хранится представление Брусилова на вас Георгию третьей степени за это дело. Но вы получили орден за другое». Императрица бросила взгляд на мой мундир с наградами. «А кто упредил нас о предстоящем применении немцами газов и организовал защиту от них? Благодаря чему удалось легко прорвать фронт германцев и через 5 дней выйти к Висле, на что опять-таки не рассчитывали. Потери невелики, благодаря чему армии сохранили ударную силу. Сегодня они стоят на берегу Одера. Брусилов готовится форсировать реку. Пишет мне, чтобы я приказала вам подсказать ему, как это лучше сделать». Она снова улыбнулась. «Если есть мысли по этому поводу, напишите генералу, он ждет. К Игнатьеву я отправляю вас не за тем, чтобы указывать, сколько пушек и винтовок, а также снарядов и патронов к ним приобрести. Он это и без вас знает. В военном министерстве собирают заявки фронтов, сводят их вместе и дают указания военному агенту. От вас требуется другое. Французы предлагают новейшие разработки в области вооружений, однако ни мы здесь в Москве, ни они там в Париже не имеют представления о том, насколько это нужно и перспективно. Вы же человек из будущего, обладаете знаниями, коих здесь ни у кого нет. Так что смотрите и делайте выводы». «Понял, государыня», — поклонился я. «И будьте осторожны, Валериан Витольдович. Я до сих пор не уверена, что поступила верно, одобрив подготовленный вами план. Никто, понимаете, никто не должен связать дом Романовых с тем, что намечено в Лондоне. Оцените ситуацию на месте. Я даю вам право в любой момент отказаться от акции, если вы сочтете ее рискованной для репутации государства. Наказать британцев, конечно, необходимо, но не любой ценой. В конце концов, можно найти другой способ». Я пообещал и откланялся. Надо отдать должное чиновникам МИДа. Поездку они организовали в считанные дни, хотя хлопот хватало. Следовало выправить заграничные паспорта всем членам делегации, включая меня. Паспорт у меня имелся, но, во-первых, на другую фамилию, во-вторых, жениху наследницы престола полагался дипломатический. Далее следовало получить визы во французском посольстве, что тоже непросто. Туристических фирм, которые в моем мире брали на себя эту задачу, здесь нет. Каждый хлопочет самостоятельно. Меня и моих сопровождающих от этих забот избавили. Кстати, о спутниках. Не мудрствуя долго, я пригласил в поездку врача и медсестру, с которыми мотался по фронтам, пропагандируя переливание крови. Как мне сообщили, именно к нему проявляют главный интерес во Франции. Семен Акимович Бухвостов и Клавдия Николаевна Никитина с большим удовольствием согласились меня сопровождать, что неудивительно. Съездить за казенный счет в Париж – это мечта. Они охотно взяли на себя хлопоты по подбору необходимого оборудования и материалов. Что до показательных операций, то, надеюсь, французские хирурги достаточно квалифицированные, чтобы ассистировать. Это предположение подтвердил Шарль. «Не сомневайтесь, месье Мещахский», – заверил меня. «Многие сочтут за честь встать рядом с вами к операционному столу. Вы не представляете, насколько популярны в медицинских кругах моей страны. Ваши статьи в русском хирургическом вестнике у нас мгновенно переводят и издают, так же, как и публикации о применении разработанных вами методов. Их у нас опробовали и получили обнадеживающий результат. Однако пообщаться напрямую с автором методики, ассистировать ему при операции, это не в пример полезнее, чем читать о его достижениях. Позвольте узнать, как вы собираетесь добираться в Париж? Поездом в Одессу, а там пароходом до Марселя. Такой маршрут рекомендовали в Министерстве иностранных дел. Долго, скривился Шарль. Лучше поездом в Котлин, далее пароходом до Гавра и по железной дороге в Париж. Выиграете 3 дня. Тут нужно пояснить. С началом войны прямое железнодорожное сообщение между Россией и Францией перестало существовать. Маршрут через Румынию, Венгрию, Австрию и Швейцарию имелся, но требовал многочисленных пересадок, был утомителен и занимал много времени. К тому же он опасен, Австрия и Швейцария кишели германскими агентами. Балтийское море контролируется немцами. «Они не посмеют остановить пароход под французским флагом», — хмыкнул Шарль. «Боши в нашу сторону даже дышать боятся. С тех пор, как вы начали их бить, они не рискуют даже приближаться к французским судам. Ведь мы можем обидеться и вступить в войну», — он засмеялся. «Знаете, князь, о чем я подумал? Не присоединиться ли мне к вам? Моя миссия, считайте, завершена. Я бы с удовольствием ассистировал вам далее, но вы уезжаете в Париж. Что мне делать в Москве? Поедем вместе. Дорога займет 3 суток. Мы могли бы провести это время с пользой, обсуждая медицинские вопросы. И вам не скучно? И мне интересно». Хитер Гал. Его коллеги во Франции услышат лекцию, а он получит возможность выспросить подробности. «К тому же Шарль как бы привезет меня в Париж. Его акции в медицинской среде возрастут. Ну и ладно, во-первых, мужик он не вредный, да и врач хороший. Для моей истинной миссии прикрытие хорошее». «Не возражаю, Шарль». «Договорились», — он потер руки. «Я закажу себе каюту на пароходе по телеграфу. Кстати, мсье Мещерский, какие операции вы собираетесь проводить в Париже?» «Это зависит от принимающей страны, какие попросят». «Вы сами можете предложить? Слышал, что удаляете простату каким-то новым и малотравматичным способом. Покажите это в Париже, и вам будут рукоплескать. У нас в стране это заболевание – проблема». «Как будто только у вас». «Хочу напроситься к вам в ассистенты. Возьмете?» «Все ясно. В Москве Гал освоил аппарат Элизарова, теперь переймет методику удаления простаты через промежность и получит массу пациентов. Разбогатеет. Французы умеют считать деньги, лучше, чем кто-либо в Европе. Гобсек, ставший символом жадного ростовщика, француз по происхождению, если кто не знает. Ладно, мне-то что? Охотно, Шарль». «Благодарю, князь. Поговорим об этом в пути. До свидания. Побежал заказывать билет». С новым маршрутом в МИДе согласились не сразу, но все же утвердили. В середине сентября делегация села в поезд и покатила в Котлин. Меня сопровождали 5 человек, Шарль не в счет. Бухвостов и Никитина, чиновник МИДа со смешной фамилией Трусов, между прочим, столбовой дворянин, и 2 жандармских офицера, Водкин и Пьяных. Как будто специально подбирали. Хотя жандармы мне понравились, крепкие парни с острыми взглядами, немногословные и вежливые. Чиновник, наоборот, отличался словоохотливостью и буквально грузил всех своими сентенциями. Похоже, его распирало от ощущения собственной значимости. Назначен сопровождать будущего мужа наследницы. Все члены делегации, за исключением меня, свободно говорили по-французски. Вот и славно, будет кому переводить. Хотя Шарль заверил, что для общения с медиками лучше его не найти, поскольку обычные люди терминов не знают. Он будет рад предложить свои услуги, причем бескорыстно, поскольку для него это честь. Так я поверил, тереться возле знаменитости – дело прибыльное. Наш багаж составил 4 кофра, Бухвостов с Никитиной постарались. Как всю клинику не вывезли? «Понимаете, Валерьян Витольдович», – убеждал меня Бухвостов, «в Париже нужных материалов и реактивов может не оказаться, инструментов тоже. Вы вот операции на простате собираетесь проводить, а там упоры под ноги нужны. Где их в Париже найдешь? Бог с ними, мне эти кофры не таскать. Грузчики их в багажный вагон занесли, они же и вынесут. И не важно, что французские, профессия интернациональная. Денег у меня много, в министерстве двора выдали. Есть наличные франки и чеки. Еще золотые рубли, во Франции их берут с охотой. Саквояж с деньгами получился тяжелый, но куда денешься? Зато остальное не носить. Все деньги в моем распоряжении, поскольку проездные и командировочные сопровождающим лицам выдал МИД, поездка по его линии. Причем не поскупились, брать с собой колбасу и сало, чтобы втихую жрать в номере, не придется. Отчет о расходовании средств не требуют, нет здесь такой практики. Сколько в свое время этих отчетов написал. Каждый проверяли так, будто я решил разорить родное государство, заныкав рубль, отсутствие которого подорвет экономику страны. Чего-чего, а контролеров в России моего мира хватало. Наверное, так боремся с безработицей. Расставание с Ольгой вышло горячим, меня расцеловали, и не только, наказав строго блюсти себя в развратном Париже. Дескать, знаем мы этих француженок, глазом не успеешь моргнуть, как в постель затащат. Ты их в дверь, они в окно, как пел незабвенный Владимир Семенович. Нашла, к кому ревновать, хотел сказать я, да они тощие, как вобла. Хорошо, что спохватился и промолчал, не тощие француженки в этом мире. Откуда знаю, так в Москве их полно, гувернантки, модистки, актрисульки. Стандарт красоты здесь другой, женщины должно быть широко с кормы и много с форштевня, если использовать морские термины, а вот между ними как можно тоньше. Потому дамы затягиваются в корсеты, порою так, что отрабь берет, как они дышат. Сплошной бодипозитив вокруг, по здешним представлениям моя невеста красавицей не считается. Маленькая, худенькая, с небольшой грудью, да еще эти конопушки, чтоб они понимали. «Некогда мне там будет по женщинам бегать», — успокоил я любимую. «Программа насыщенная, лекции, операции, демонстрации новых методов лечения». «Смотри», — погрозила мне пальцем Ольга, — «узнаю». Я не дал ей договорить, закрыв рот поцелуем. «Прощаться так прощаться». Стук в дверь купе. У меня оно на одного с роскошным диваном, умывальником и персональным сортиром, первым классом еду. Князья мы или где? Кого это принесло? Только мундир расстегнул. Войдите. Дверь ползет в сторону, и на пороге возникает Шарль. В руках пузатая бутылка. Через прозрачное стекло виден благородный золотисто-коричневый цвет напитка. Вот, Шарль выдружает бутылку на столик. «Я подумал, мсье Мещахский, что это поможет нам сократить дорогу». «Принесло же этого лягушатника? Не люблю пьянок, одно дело выпить в приятной компании, другое — надраться в купе. Но здесь пьют все — мужчины, женщины, подростки. Разумеется, из обеспеченных, бедным это не по карману. Считается, что алкоголь в умеренных дозах полезен для здоровья». «Если бы. Ладно, не гнать же Шарля. Бросаю взгляд на этикетку. Мартель, элитный французский коньяк. Не поскупился Гал, инвестирует в будущее. Присаживайтесь, Шарль, указываю на место напротив. Сейчас кликну проводника, и он сервирует закуску». «Хороший коньяк не нужно закусывать», возражает Гал. «Он великолепен сам по себе». «Не скажите, Шарль, мы, русские, пьем его по-другому». Через 5 минут проводник приносит нам бокалы, лимон, блюдечко спелых маслин и розетку с сахарной пудрой. Достаю перочинный ножик и тонко-тонко нарезаю лимон. Посыпаю ломтики сахарной пудрой. Один не к ночи будь помянут самодержец добавлял еще молотый кофе, но это для недорезанных большевиками аристократов. Мы люди трудовые, работники скальпелей и клизмы, можно сказать, пролетарии. Шутка. Шарль смотрит на мои действия с любопытством. Открываю бутылку и разливаю коньяк по бокалам. За удачную поездку. Чокаемся. Глоток мягкого ароматного напитка с явственным ореховым привкусом. Ломтик источающего сок лимона. Следом крупную черную маслину. Шарль послушно повторяет за мной. «Ну как?» «Необычно», — трясет он головой. «У лимона резкий вкус». Хотя сахар его смягчает. Маслина своей терпкостью смывает кислоту, оставляя легкий оттенок. Это накладывается на аромат напитка, создавая причудливый букет. Француз. У них еда – религия. Повар – самый уважаемый человек в обществе. Так было в моем мире, есть и здесь. Повторим? Не откажусь, мсье Мещахский. Обращайтесь ко мне по имени Шарль, я простой фронтовой врач, волей судьбы ставший лейб-хирургом. Эту судьбу случайно не цесаревна зовут, лукаво щурится Гал. Француз, они своих аристократов еще в первую революцию душили, как могли, затем топтались по ним во времена Второй и Третьей республик, демократические традиции в крови. Потому Шарль избегает называть меня князем, выбирая нейтральное мсье, но кое-что у них неизменно. Ошибаетесь, Шарль, в России не принято делать карьеру через постель. Это тебе не Франция. Они, указываю на ордена на мундире, получены не в дамском будуаре. Вот это, касаясь шрама на лбу, след не от дамского каблука. Карьеру я начал простым солдатом в окопах. Перенес клиническую смерть из-за перитонита, через несколько месяцев нейрохирургическую операцию вследствие ранения осколком в голову. В последнем случае меня спасло мастерство нашего гениального хирурга Николая Ниловича Бурденко. «Хм, не знал», — глаза Шарля загораются любопытством. «Расскажешь? Валериан». «Почему бы и нет? Мне нужна приличная легенда. Одно дело, когда в Париж приедет царский фаворит, другое — фронтовой врач, отточивший хирургическое мастерство на полях сражений. Это оценит». «Расскажу, но сначала выпьем».